Казаки, увидевшие их, подумали, что то еще калмыцкие гулепщики роют ямы, и сказали о том Шаме, своему атаману. И потом все из обозу поскакали за ними. Калмыки от казаков во всю силу побежали на те самые места, где было скрытное калмыцкое войско, и так их навели на калмык, которые все вдруг на них казаков ударили, и помянутого атамана с несколькими казаками захватя, удержали у себя одного атамана для сего токма, дабы тем удержанием прежде захваченных ими калмык высвободить. Ибо прочих, отпустя, требовали он их своих калмычат к себе обратно. Но наказной атаман ответствовал, что у них атаманов много, а без вожей им пробыть нельзя, и с тем далее в путь свой отправились. Токмо на то место, где прежде с атаманом Нечаем казаки через горловину Сырдарьи переправлялись, не потрафили, но, прошибшись выше, угодили к Аральскому морю, где у них провианта не стало. К тому ж наступило зимнее время, чего ради принуждены они были на том Аральском море зимовать и в такой великий глад пришли, что друг друга, умерщвляя, ели, а другие с голоду помирали. Оставшие ж посылали к хивинцам с прошением, чтобы их к себе взяли и спасли б их тем от смерти. Почему, приехав к ним, хивинцы всех их к себе и забрали. И так все онные яицкие казаки, 300 человек, там пропали. Означенный же атаман Шамай спустя несколько лет калмыками привезен и отдан в яицкое войско. Топография оренбургская. Конец примечания. Первый, набрав вольницу, отправился в Хиву в надежде на богатую добычу. Счастье ему благоприятствовало. Совершив трудный путь, казаки достигли Хивы. Хан с войском своим находился тогда на войне. Нечая владел городом без всякого препятствия, но зажился в нем и поздно выступил в обратный поход. Обремененные добычей казаки были настигнуты возвратившимся ханом и на берегу Сыр-Дарьи разбиты и истреблены. Не более 3 возвратилось на Яик с объявлением о погибели храброго Нечая. Несколько лет после другой атаман, по прозванию Шамай, пустился по его следам, но он попался в плен степным калмыкам, а казаки его отправились далее, сбились с дороги, на Хиву не попали и пришли к Аральскому морю, на котором принуждены были зимовать. Их постигнул голод. Несчастные бродяги убивали и ели друг друга. Большая часть погибла. Остальные послали, наконец, от себя к хивинскому хану просить, чтоб он их принял и спас от голодной смерти. Хивинцы приехали за ними, забрали всех и отвели рабами в свой город. Там они и пропали. Шамай же, несколько лет после, привезен был калмыками в яицкое войско, вероятно, для размена. С тех пор у казаков охота к дальним походам охладела, они мало-помалу привыкли к жизни семейной и гражданственной. Яицкие казаки послушно несли службы по наряду московского приказа, но дома сохраняли первоначальный образ управления своего. Совершенное равенство прав, атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители народных постановлений, круги или совещания, где каждый казак имел свободный голос и где все общественные дела решены были большинством голосов. Никаких письменных постановлений, в куль да в воду, за измену, трусость, убийство и воровство. Таковы главные черты сего управления. Примечание. Смотри статью господина Сухорукова о внутреннем состоянии донских казаков в конце 16-го столетия, напечатанную в «Соревнователе просвещения» 1824 года. Вот что пишет господин Левшин о казацких кругах. «Коль скоро, бывало, получится какой-нибудь указ или случится какое-нибудь общее войсковое дело, то на колокольне соборной церкви бьют сполох или повестку, дабы все казаки сходились на сборное место к войсковой избе или приказу, что ныне канцелярия войсковая, где ожидает их войсковой атаман. Когда